Филипп II, король Испании и Португалии, надеялся, что Лопес отравит претендента на лузитанский престол Дона Антонио, который нашел себе прибежище в Лондоне, а потом таким же образом устранит английскую королеву. Между Англией и Фландрией происходили подозрительные передвижения, которые позволили личному недругу Лопеза, графу Эссексу, обвинить медика, не убедив на самом деле королеву. Тем не менее, врача назвали преступником, худшим, чем сам Иуда. Обвинили в государственной измене, повесили, а потом четвертовали. Дело послужило разоблачению скандальных нравов Пиренейского полуострова, вдохновлявшихся, как считалось в Англии, папой римским. Венецианское искушение. Людовик XI, разумеется, обладал параноидальной психикой. В 1464 году он утверждал, что венецианский посол прибыл к французскому двору, чтобы его отравить. Таким образом, король поддерживал репутацию республики Дожей, как государства, систематически пользовавшегося ядом против своих врагов. В конце XIX века этим сюжетом занимался французский историк граф де ла Латри. В 1893 году он выпустил труд о политическом отравлении в Республике Венеции. Латри обнаружил в период между 1415 годом и первой четвертью XVI века не менее 119 венецианских архивных документов, содержавших в себе проекты отравления подданных Светлейшей Республики, которых она сочла опасными, и прежде всего отравления внешних врагов. Благодаря историку мы располагаем в этом вопросе довольно основательной документальной базой. В данном случае речь идет не о малоправдоподобных фантазиях авторов хроник, не о пропагандистских брошюрках, а о секретных государственных бумагах Венеции. Власти республики, прежде всего Совет Десяти, довольно часто принимали услуги отравителей. Нередко такие услуги оказывали изгнанники, желавшие войти в милость и возвратиться. Иногда Совет Десяти сам снабжал их ядовитыми веществами. Заговоры могли строиться не только против султанов и других мусульманских государей, но и против христианских правителей, будь то в Италии или в других странах Европы. Постановление Совета Десяти от 17 октября 1509 года, к тому же, совершенно официально позволяло должностным лицам собирать любые сведения о том, как лучше всего избавиться от самых непримиримых врагов республики. Однако и до 1509 года власти пользовались тайными методами. С апреля 1456 по ноябрь 1477 годов республика 20 раз рассматривала возможности убийства турецкого султана Мехмета II, причем значительную роль в этих планах играл яд. Предложения поступали отовсюду, например, от врача султана или от новообращенного, который предлагал заразить дворцовый источник воды. В 1471 году Совет Десяти принял три проекта. Одним из кандидатов-отравителей был поляк из Кракова, который осторожно заявлял, что хочет употребить яд лишь против нечестивого, но не против какого-нибудь христианина. Другой кандидат, еврей Джакопо де Гаетта, состоял личным медиком при султане. В 1477 году аналогичное преступление готовил цирюльник, однако турки раскрыли его замысел и посадили отравителя на кол. Венецианская республика, тем не менее, в знак благодарности предоставила пенсию его сыновьям. В конце того же года, когда венецианцы терпели поражение в Албании и в Боснии, а турки вторгались во Фриуле, республика со всей серьезностью изучала два предложения. Одно – отравить султана в Константинополе, второе – отравить боснийского Санджака. Венецианские архивы сохранили контракты, заключавшиеся Советом Десяти, где все удивительно точно называлось своими именами. Когда в 1481 году султан Мехмед II умер, его конец приписывали яду венецианского происхождения. Очень возможно, что если подобные соображения и не имели под собой прочных оснований – подозревался также сын Мехмета Баизет, то, по крайней мере, деятельность венецианцев провоцировала заговоры против монарха. И она, разумеется, не прекратилась после кончины завоевателя Константинополя. Еще одна попытка отравления султана имела место прямо перед битвой при Лепанто в 1571 году. А еще около 1540 года власти ставили задачу заражения колодца в Турции. В архивах Большого Совета фигурировал список составляющих токсической смеси. Его члены беспрерывно требовали у падуанских медиков соответствующих рецептов. То, что признавалось хорошим и правильным по отношению к мусульманам, совершенно не обязательно оказывалось плохим, когда речь шла о христианах. Республика Дожи без малейших колебаний использовала яд против своих соседей с Апеннинского полуострова. В 1340 году пытались отравить вареньем сеньора Падуи Убертино да Каррара. На такого грозного соседа, как герцог Милана, в течение XV века покушались многократно. В 1431-32 годах власти востребовали изгнанного ранее Микеле Муацца, уроженца Крита, чтобы поручить ему убийство Филиппа Марии Висконти, у которого Венеция отняла Бергамо. Совет Десяти настаивал на необходимости сохранения дела в тайне, дабы оно осуществилось без обвинений и без позора для государства, таким образом, чтобы республика не несла ответственности за неприемлемые методы. После перехода Милана в руки Сфорца Венеция уверенно продолжала их применять. В 1448-53 годах Совет рассматривал около 30 проектов убийства Франческо Сфорца, в большинстве своем через отравление. Для города Святого Марка это было не так уж много. В декабре 1450 года Совет Десяти, например, принял предложение одного иностранца по изготовлению маленьких шариков, приятно пахнувших при сгорании, при том, что запах этот нес смерть. Таким образом, власти рассчитывали покончить со своим злейшим врагом, герцогом Миланским, и приказали произвести соответствующий эксперимент на приговоренном к смерти. Забросив проект в пользу военной операции, венецианцы потерпели поражение. Однако победа над герцогом считалась необходимым условием существования государства, поэтому Совет Десяти вернулся к шарикам. В конечном итоге предприятие кончилось провалом. Стоит ли добавлять, что венецианские власти без колебаний организовывали покушения также и на пап? Об этом свидетельствуют достоверно известные заговоры против Александра VI в 1503 и Юлия II в 1504 годах. Если считалось, что какой-то правитель за пределами Италии наносил ущерб равновесию на Апеннинском полуострове или же господству Венеции на море, то похожие методы применялись и к нему. В 1474 году венецианцы якобы отравили короля Кипра и его сына. Впрочем, источник, который об этом рассказывает, очень пристрастен. Более надежны сведения о том, как Совет Десяти изучал в 1518 году предложение одного изгнанника, добивавшегося помилования и желавшего вернуться домой. Речь шла об отравлении потомка лузиньянов, бывших правителей Кипра, у которых его отняла Венеция. Этот потомок находился тогда в Германии, где собирал средства на армию, чтобы отобрать Кипр у Светлейшей Республики. Аналогичного подхода требовала и защита континентальных интересов. С 1415 года Венеция всеми силами стремилась уничтожить Сигизмунда, императора и короля Венгрии. Венеция имела множество контор на восточном берегу Адриатики, и политика императора в Далмации стесняла республику. В сентябре 1419 года Совет Десяти получил от одного врача яды нового типа, чтобы поэкспериментировать, прежде чем пускать их в ход. Главам городов Терафермы, венецианских владений на материке, поручали искать умелых производителей ядов в землях Веченцы, Вероны и Падуи. 24 мая 1419 года власти приняли решение предоставить отравляющие вещества, необходимые для отравления Сигизмунда, уже упоминавшемуся Микеле Муацца. На следующий год этот человек снова предложил свои услуги Венеции. Он располагал в тот момент порошком и жидкостью, от которых ждал чудес, однако Совет Десяти решил проверить вещество. Правительство так долго не могло договориться с отравителем, что в конце концов возникла угроза раскрытия секрета предприятия. Тогда от него решили отказаться. Наряду с амбициями Сигизмунда, невозмутимое спокойствие Светлейшей Республики нарушала итальянская политика Карла VIII. В июне 1495 года проживавший в Веченце Базилио Асколло, также стремившийся возвратиться из изгнания, предложил Совету Десяти отравить французского короля. От этого проекта, впрочем, отказались из-за сложности его осуществления. Проблема, однако, оставалась, и 27 октября 1511 года Совет Десяти подчеркивал, насколько важно для Венеции уничтожение преемника Карла VIII. Появился некий Никола Кателано, который предложил отравить Людовика XII, претендовавшего на герцогство Миланское и ведшего войны в Италии с помощью собственного медика-монарха. Венеция заключила договор, детально обговаривавший финансовые условия. Начиная с июня того же года, кто-то предложил отравить медленно действующим ядом вина в Пешиере, где находился французский король. Однако Сенат возразил, что проделать подобное невозможно. Была ли это лживая уловка, чтобы усыпить бдительность противника, или венецианцы постеснялись использовать недопустимое средство? Этого мы не знаем, но можем констатировать, что специальный политический язык, призванный скрывать реальность, вроде советского новояза, в то время уже существовал. В начале XVI века Венецию беспокоил император Максимилиан, и, начиная с 1509 года, она рассматривала вопрос о его отравлении. 2 года спустя Светлейшая Республика приняла предложение брата Иоанна из Рагузы применить против Максимилиана его яды и колдовство. В 1514 году встал вопрос о новом покушении –